исповедуют. Good. Таким образом, есть люди, которые действительно побывали в этой долине смерти, и после этого они перебрались в новую колоночку, которая называется базовое умение, в общем, принятие. То есть буквы базовое умение принятие. В общем-то, здесь можно было бы и поставить такое слово, которое называется «святость кавычек». «Святость кавычек». Это люди, которые, пройдя разного рода испытания, действительно научились устанавливать контакт с самим собой и слышать голос Господа в самом себе. То есть у этих людей стал очень хорошо работать сенсорный аппарат. И я здесь пишу отстроенный сенсорный аппарат. Помните, мы говорили о предболезни, я говорил о невежестве, как о неумении чувствовать свое тело, незнание своих собственных потребностей. Когда человек не видит знаки системы раннего оповещения тела. Да? Вот эти люди стали наоборот очень и стали очень сенситивными к этим знакам. И обращают внимание на них. Ну, не говоря уже о том, что они стали жить на более высоком уровне своего существования. Более высокий уровень существования. Иногда, естественно, более добрее, да, любви обильнее, в плане душевной жизни. Иногда их называют блаженными, приюродивыми и так далее. То есть они немножко для социума странноватые люди. Кто плачет по поводу того, что птичка умерла, кто по поводу веточки, дерева, которое обломали и так далее. Казалось бы, они действительно не от мира сего. На самом деле они очень действительно чувствительны к тому, что с ними происходит, и чувствуют саму природу и отношения к другим людям. Блаженные – это не шизофреники, это надо иметь в виду, но это не шизофрения, как принято считать. Например, если у царя Гороха в ногах существовали вот эти блаженные и юродивые, то надо себе точно знать, что ни один царь в ногах психотика держать не будет. Да. Просто эти люди, они были очень чувствительные. И когда приходили, не знаю, разные бояре и что-то скрывали, они тонко калибровали эмоциональное состояние. Они тонко калибровали то, что называется инконгруентность. Врет человек, не врет человек. И могли быть действительно пророками в какой-то мере. То есть они могли прогнозировать, исходя из этой информации, события. Вот, то есть это люди были знания, и знания, которые они черпали именно вот исходя из своего отстроенного сенсорного аппарата, через него, с помощью него. Ну, два примера. Что это за люди в наше время, как они могут, да, работать со своим сенсорным аппаратом. Когда еще я работал в ГИТУ, в Институте совершенствования врачей, у нас там, сейчас МАПУ, да, общежитие было, и в этом общежитии внизу буфет. И живут три доктора в одной комнате, спускаются покушать в буфет. Приходят там только сосисочки, поэтому они берут сосисочки, съедают эти сосисочки, пикантно будет сказано, но всех от них тошнит. И человек, который как бы относится к категории святости, в кавычках, опять пикантно будет сказано, идет в туалет, два пальца в рот и выкидывает эту сосисочку. Не усваивается. Два других умных доктора занимаются только тем, о чем они знают. А они говорят, вот тебе альмагель, вот тебе малоокс, который там алюминиевую проволоку растворяет, вот тебе там ножку, кушают таблеточки для того, чтобы усвоить, верно? Организм сопротивляется, а они притоптывают ножками и говорят, уплочено. Значит, принять. Что остается организму? Естественно, поднять руки и сказать, сдаюсь, отравилась. Вот в чем разница этих людей. Если это не принимает организм, значит не принимает организм, значит что-то здесь неладное. Прислушайся и задумайся. А ум говорит, что подобного. Не принимаешь, что ты любишь, я тебя заставлю. И начинает, собственно, сознание бороться с обычными инстинктами в твоем же организме. Второй пример, как такие люди обращают внимание на эти знаки. Одна девушка, да, она уже молодая женщина, как-то выходит из дома, закрыла квартиру, все благополучно, подходит к подъездной двери, берется за ручку, и вдруг у нее возникает знак отрицательный. У нее отрицательный знак был, это ком в горле. Вдруг появляется ком в горле. Шкала стрессов, вы должны знать, она очень маленькая. У женщин от матки до макушки, у мужчин от нижнего дотяня, это 30 кубков вниз, до макушки. Вот здесь шкала стрессов. Шкала стрессов это означает, как только вы переживаете стресс, у вас где-то схватило, да? У кого выпить гастрит, у кого ощущение, что наступили на грудь дышать невозможно, у кого сердце схватило, у кого головная боль возникла, у кого спазм возник в горле. Вот несколько таких индикаторов, которые связаны с вашим паттерном реагирования на стресс. Вот у него было еще ком в горле. Берется за ручку, бабах, ком в горле. Такой спазм. И она в голове включает сознание и прокручивает ролик всех событий. Так, утюг выключил, выключил газ, выключил, квартиру закрыл, закрыл. Открывает дверь, и перед ее носом грохается громадная сосулька.